У меня сложилось такое впечатление, что война между Японией и Америкой избавила фюрера от кошмара. Во всяком случае, ослабила то напряжение, которое мы испытывали в ожидании последствий уже существовавшего латентного состояния пребывания Америки в состоянии войны. В ОКХ, даже прежде чем решились высказать это фюреру, уже не верили в то, что еще до полного наступления зимы удастся добиться главного окончательного успеха – захвата советской столицы. Давали себя знать не только усталость войск, не имевших со времени сражения под Брянском и Вязьмой никакого отдыха, но и постоянно усиливавшиеся холода, а также отсутствие зимнего обмундирования. Браухич, справившись с сердечным приступом, сохранявшимся в секрете, отправился на несколько дней на фронт и, как я узнал позже, обсуждал вопросы, куда отвести линию фронта для зимней позиции, если наступление, как того опасались, уже не приведет к прорыву, и как создать резервы за сокращенные линии фронта, опять же, на случай неотвратимости подобных мер. Примечание. Рудольф Гофман пишет, главнокомандующий ясно осознал эти опасности, когда 13 декабря 1941 года прибыл в штаб группы армий. Он дал себя убедить в том, что постепенный отход на зимние позиции неизбежен. По моему разумению, долг высшего командования заблаговременно задумываться над такими вещами. Новый сердечный приступ в сочетании с истощением нервной системы у Браухича, испытывавшего глубокую внутреннюю горечь, опять вынудил его несколько дней пролежать в постели. Ну, само собой разумеется, Гальдер, ежедневно являвшийся к фюреру для доклада обстановки, информировал последнего о всех происходящих событиях. Было ясно, что и Гитлер тоже осознавал возникающий кризис, но, тем не менее, упрямо сопротивлялся соображениям ОКХ в том виде, в каком их докладывал Гальдер. Примечание. 16-12-1941 года Гитлер дал приказ, в котором крупный отвод войск категорически запрещался, а солдаты обязывались удерживать занимаемые позиции, оказывая фанатическое сопротивление. Тем временем мороз все усиливался, что привело к значительному сокращению личного состава войск из-за обморожений. Гитлер предъявил ОКХ тяжелейшее обвинение в том, что оно не позаботилось заранее о своевременной выдаче зимнего обмундирования, окопных печек и тому подобное. Примечание. Будущий фельдмаршал Паулюс в своей книге «Я стою здесь по приказу», изданной Вальтером Герлицем, писал, он был в то время первым оберквартирмейстером, то есть начальником тыла генштаба сухопутных войск в звании генерал-лейтенанта, что всякое обсуждение вопроса о зимнем обмундировании войск было запрещено, ибо никакой зимней кампании не будет. А ведь он знал, что доставка на фронт зимнего обмундирования и оснащения в ходе непрерывного сражения, для которого уже не хватало боеприпасов и продовольствия, в условиях существующего кризиса была просто невозможна. С каждым днем холода становились все сильнее. Росло количество обмороженных. Мы все больше теряли танков из-за размораживания системы охлаждения и тому подобное. Все это, в конце концов, заставило фюрера осознать, о продолжении наступления нечего больше и думать. Тот, кто не пережил тех дней, не может представить себе состояние фюрера, силы воображения и военная проницательность которого позволили ему видеть надвигающуюся катастрофу, но вместе с тем он не желал внять предупреждением о ней своих сотрудников, не способен представить себе и то, как Гитлер искал виновников, якобы забывших свой долг, не обеспечивших войска и одновременно приводил в свое оправдание всевозможнейшие веские причины. Примечание. Смотри об этом в неоднократно упоминавшейся книге Бора «Разговоры с Гальдером», где приведено высказывание Гитлера о Браухиче. Этот молчаливый генерал во время своих бесед на фронте вместо того, чтобы окрылить людей, действовал на них как холодный компресс.